это сделать Пруссия без нашего участия, рассуждал Райхберг, и Пруссия, одержав легкую победу над Данией, сразу усилит свое влияние в немецком мире. Чтобы не потерять остатки своего авторитета среди немцев Европы, нам следует немедля примкнуть к войне с Данией. Вена прозондировала Берлин, и, к удивлению Райхберга, Бисмарк не стал уклоняться от венских объятий. «Что ж, встанем в одну шеренгу», — сказал он. «Я только и жду, когда у нас возникнут самые сердечные отношения». Он открыл ловушку, в которую Австрия запрыгнула, словно глупая мышь, видевшая только кусок сала, но не заметившая ни железных прутьев, ни хитрых замков. Бисмарк уже начал запутывать австрийскую политику в сложнейших лабиринтах своих виртуозных комбинаций. Вот вам дикий парадокс. Бисмарк шагал к объединению Германии, ведя под ручку ненавистную ему Австрию, злейшую противницу этого объединения. Европа досматривала приятные сны. Совсем уж не кстати, к Бисмарку снова явилась депутация ткачей с жалобами на фабрикантов в расчете на то, что королевская власть поможет им выбраться из непроходимой нужды. На этот раз Бисмарк не стал миндальничать. «Следующее воскресенье жареного гуся не будет. Пришло время жарить пули и выпекать бомбы. Готовьтесь к войне!» Нечто очень печальное. Прием окончился. Пришлось много говорить, он сбился с голоса, устал. Подойдя к окну, вице-канцлер прижался лицом к стеклу, остужая разгоряченный лоб, и смотрел, как отъезжали кареты с послами. Неожиданно сказал: «А ведь мог бы получиться неплохой дипломат». «О ком вы?» — не понял его Жумини. «Вспомнил я Пушкина. Сейчас все настолько привыкли к его званию поэта, что никто не представляет Орфея чиновником. А ведь мы начинали жизнь по ведомству иностранных дел. С надеждою в отсвете юных лет, мой милый друг, мы входим в новый свет», — писал он мне тогда. «Удел назначен нам неравный, и разно мы оставим в жизни след». Так оно и получилось. Но иногда я думаю, как бы сложилась его судьба в политике, если бы не поэзия. Может, Близ стал бы послом в Париже или застрял навсегда консулом в Салониках. «Вы меня слушаете, барон?» — спросил министр. «Да, ваше сиятельство», — кивнул Жамини. Горчаков ослабил галстук, потер дряблую шею, побродив по кабинету, извлек из портфеля пакет. «Я получил письмо от ученого графа Кейзерлинга, что ныне редактором в Дерптском университете. Позвольте, зачитаю из него отрывок. Я настаиваю на опасности германизма. Германцы были первыми орудиями угнетения. В порабощении поляков они превзошли всех. В глубине души я чувствую отвращение к Пруссии. Королевский абсолютизм в неестественном сочетании с парламентом — это ведь как подлая женщина, избравшая себе мужа с единой целью обманывать его». «Не ожидал от немца», — заметил Жумини. «Вот тот и оно, что немец пишет по-русски». Звонили колокола церквей, подтаивало. Близилась Пасха с куличами и бубенцами, с неизбежным отягощением после застолий. Отвратив грозившие России политические столкновения и незаконные попытки вмешательства в ее дела, цель ревностных трудов, усердно вами понесенных, была достигнута к чести и славе России. При таких словах рескрипта Горчаков под Пасху получил от царя его портрет, осыпанный бриллиантами. Такие портреты приравнивались к очень высокой награде и носились на груди и наравне с орденами. При всем своем честолюбии Горчаков охотнее получил бы деньги. В них сейчас он особенно нуждался, ибо возле него, утепляя его старость, жила пела, смеялась, флиртовала и капризничала. Племянница Надина Анненкова, бывшая Акинфова. Разведя